наказали плетьми, 12 подростков – розгами. Восстание, в котором участвовали дворовые, ремесленники, купцы, всякие разночинцы, крестьяне, солдаты, чиновники и другие, особо активную роль сыграли московские фабричные. Именно они выступали зачинщиками и наиболее стойкими, упорными участниками восстания, лезли на штыки без боязни, требуя выдачи схваченных товарищей, с отчаянной буйностью приходили к Кремлю. В другой, главной столице российской, Петербурге, тоже временами было неспокойно. Хотя до открытого восстания дело не доходило, однако недовольство простого люда прорывалось то по одному случаю, то по другому. То один солдат заговорит о Петре Третьем, что он жив, а другой, как, например, Иван Михайлов, Евдокимов из Выборгского полка, объявит самого себя Петром Федоровичем в Нижегородской губернии 1765 год. То распространяются анонимные пасквили на власти или подложные указы по поводу тяжелого положения народа российского. Волновались работные люди Петербурга и его губернии. В 50-е годы 5 выступлений, в 60-е 12, в 70-е годы 46, крестьяне той же губернии. Поднимаются на борьбу нерусские народы. На Украине ряд восстаний поднимают рядовые бедные казаки, посполитые крестьяне, разные наймиты, которых источники именуют «серомой», «голотой». Особенно сильным было восстание в Запорожской Сече в конце 1768-го, в начале 1769 года. Его участники выступают против старшины богатых казаков, своих эксплуататоров. Гайдамаки, народные мстители, собираясь в отряды, в атаги, по нескольку десятков, даже сотен человек нападали на феодалов всех богачей. Их действия сходны с движением русских разбойных партий. При поддержке серомахи они наводили страх на угнетателей. Огромное по масштабам движение гайдамаков Калиевщины, 1768 год, во главе с наймитом Максимом Железняком и сотником Иваном Гонтой прокатилось по всей правобережной Украине. Они разгромили много панских имений, взяли ряд городов – Канев, Умань, Черкесы и другие. Среди повстанцев были русские люди, крестьяне, посадские люди, солдаты и другие. После подавления Калиевщины многие ее участники перебрались в Россию, на Дон, в Поволжье, участвовали в Пугачевском движении. И после Калиевщины гайдамацкие отряды продолжали борьбу, в частности, на территории Слободской Украины, где в 1765 году царизм ликвидировал казацкий полковой строй, превратил украинские полки в гусарские, образовал Слободскую Украинскую губернию. Протестуя против нового устройства, трудной службы, захвата казачьих земель и угодий, местные жители, казаки и крепостные крестьяне не подчинялись своему начальству и владельцам, выступали против воинских команд. Эта борьба тянулась долгие годы. Участники движения на Украине хотели, как правило, вернуться к прежнему казацкому состоянию. Появлялись на Украине и самозванцы. В 1765 году в Яготине прошел слух, что в гусарской команде под видом вахмистра служит бывший император Петр Федорович. Он де не умре, в живых точно и ныне идет в Киев рассматривать Малую Россию. За Петра Третьего в 1764 году выдавал себя и Ахтырском полку Николай Кольченко, беглый крестьянин полковника Галагана. По Волжье и при Урале долгую упорную борьбу вели нерусские народы. Нередко в их движениях, особенно в башкирских, заметную роль играют местные феодалы, старшины, выдвигавшие порой лозунги отделения от России. Но главное в них – борьба против социального гнета русских и своих феодалов, против национального угнетения. Часто вместе выступали и нерусские, и русские эксплуатируемые массы. В 60-е годы в Среднем Поволжье татары, мордва, марийцы, чуваши, удмурты составляли 30% населения. Жили они в нищете –